Глава 14. Декабрь принес в Гэмпшир ледяные ветры, холодные дожди со снегом, деревья и живые изгороди, покрытые инеем. Но приближающийся праздник вызвал в доме всеобщий энтузиазм. Никто не замечал непогоды. Даже Кэтлин отказалась от надежды ограничить торжества. Но произошло это не сразу. Сначала она согласилась удовлетворить просьбу устроить собственную рождественскую вечеринку, потом поставить в холле большую елку. Уэстон нашел Кэтлин в кабинете, где она разбирала корреспонденцию. «Уделите мне пару минут». «Конечно». Она указала на стул рядом с письменным столом и поставила перо в подставку. Выражение его лица дало понять, что пришел он не просто так. «Ну, говорите прямо. Что замышляете?» «С чего вы взяли?» — изобразил он недоумение. «Всякий раз, когда вы пытаетесь прикинуться агнцем Божьим, сразу ясно, что вы что-то замышляете». Уэстон рассмеялся и кивнул. «Девушки не осмелились обратиться к вам с этим вопросом, но я сказал, что попытаюсь. Если что, я все равно бегаю быстрее». Оказывается, лорд и леди Тренир приглашали в особняк на рождественскую вечеринку все семьи арендаторов и местных лавочников. «Это исключено», — отрезала Кэтлин, не дослушав. «Да, я сначала так им и сказал, но, подумав...» Он умоляюще посмотрел на Кэтлин. «Дух общности стоит поощрять. Это пойдет на пользу всем обитателям поместья. К тому же это не слишком отличается от ваших благотворительных визитов в эти же самые семьи». Кэтлин со стоном закрыла лицо руками. «Грандиозная вечеринка. Музыка, подарки, сладости, веселье. Она точно знала, что сказала бы по этому поводу леди Бервик. Устраивать такое празднество, когда в доме траур, неприлично. Неправильно урывает день-другой веселья от года, который предназначен для скорби. Но хуже всего было то, что она втайне сама этого хотела». «Ах, как это нехорошо!» — прошептала она, не открывая лица. «Мы все делаем не так, как следовало. Слишком рано сняли черные занавеси с окон и зеркал. Никто не носит вуали и...» «И никому до этого нет дела», — закончил Уэстон, оборвав поток самобичевания. «Неужели вы думаете, что кто-то из арендаторов упрекнет вас в том, что вы на одну ночь прервали свой траур? Наоборот, они оценят это, уверен. Мне кажется, мало что известно о Рождестве, но праздник есть праздник». Кэтлин все еще колебалась. И тогда он пустил в ход последний козырь. «Я лично оплачу все расходы из своих средств. Надо же когда-то узнать, наконец, как празднуют Рождество». Она убрала руки от лица и с мрачным видом посмотрела на него. «Знаете, Уэстон Рейвенелл, вы бессовестный манипулятор». «Я знал, что вы согласитесь», — заявил он с улыбкой от уха до уха. «Какое высокое дерево!» — заметила Хелен, когда неделю спустя они все стояли в холле вокруг огромной ели, которую Уэстон с двумя лакеями и дворецким, кряхтя и ругаясь, на чем свет стоит, пытались установить в металлическую бадью с камнями. Когда они подняли дерево, на пол посыпались блестящие иголки и колючие шишки. На парадной лестнице стоял помощник дворецкого и держал конец веревки, привязанной к верхней части ствола ели. Пандора и Кассандра на балконе второго этажа держали еще одну привязанную к дереву веревку. Как только ствол будет надежно установлен, эти веревки прочно закрепят на столбиках балюстрады, чтобы елка не накренилась и не рухнула на бок. Помощник дворецкого тянул веревку на себя, а Уэстон и лакеи одновременно подталкивали дерево снизу. Постепенно елка встала вертикально и величественно раскинула во все стороны ветви, распространяя терпкий аромат хвои. «У нас никогда не было такой елки», — заметила миссис Чёрч. «Божественный аромат!» — воскликнула Хелен, делая глубокий вдох. «Кэтлин, а лорд и леди Бервик ставили елку? Каждый год, но только маленькую, потому что леди Бервик считала этот обычай языческим». «Кассандра!» — донесся с балкона второго этажа голос Пандоры. «Нам понадобится гораздо больше украшений. Такой высокой елки у нас еще никогда не было». «Ничего, мы наделаем еще свечей», — ответила та. «Никаких свечей», — поспешила возразить Кэтлин. «Упаси бог, случится пожар». «Но, Кэтлин», — законючила Пандора, «когда мало украшений, елка выглядит ужасно, прямо как раздетая». «Можно сделать украшения из бумаги, использовать ленты и какие-нибудь сладости», — предложила Хелен. «Они будут красиво смотреться на ветках». Уэстон отряхнул с рук иголки и принялся большим пальцем оттирать с ладони капельку смолы. «Возможно, вам всем будет интересно заглянуть в ящик, который сегодня утром доставили из Уинтерборнса. Наверняка там найдутся и рождественские украшения». На мгновение в холле стало тихо, и все взоры обратились на Рейвенелла. «Что еще за ящик?» — первой заговорила Кэтлин. «Почему вы до сих пор держали это в секрете?» Уэстон красноречивым взглядом указал в угол, где стоял массивный деревянный ящик. «Да какой уж тут секрет! Ящик стоит там уже несколько часов. Я просто был немножко занят, если вы успели заметить». «Это вы его заказали?» «Нет. Девон в последнем письме упоминал, что Уинтерборн в качестве благодарности за приглашение посылает какие-то праздничные украшения и подарки своего магазина». «Я никого не приглашала», — возразила Кэтлин, «и определенно не могу принять подарки от незнакомого мужчины». «Они не для вас, а для дома». «Черт возьми, из-за чего сыр-бор? Всего-то несколько безделушек и немного мишуры». Кэтлин посмотрела на него в замешательстве. «Не думаю, что нам стоит принимать подарки. Я не уверена насчет этикета, но мне это кажется неправильным. Джентльмен не женат, а у нас в доме три молодые леди, у которых нет других компаньонок, кроме меня. Будь я лет на 10 старше и обладай твердой репутацией, это могло бы выглядеть иначе. Но положение таково, каково оно есть». «Но я же член семьи», — возразил Уэстон. «Разве это не делает ситуацию более респектабельной?» Кэтлин посмотрела на него. «Вы шутите, не так ли?» Уэстон закатил глаза. «Я хочу сказать, что если бы кто-то попытался придать подарку Уинтерборна какое-то неприличное значение, мое присутствие здесь было бы...» Услышав от исходившей от Хелен странные сдавленные звуки, он взглянул на нее и замолчал. «Хелен?» — озабоченно спросила и Кэтрин, но девушка повернулась к ней спиной, и плечи ее затряслись. Кэтлин перевела тревожный взгляд на Уэстона. Тот сначала окликнул Хелен, потом решительно шагнул вперед и схватил ее за руки выше локтя. «Дорогая, вам плохо?» «Что?» Та энергично замотала головой, что-то пробормотала и махнула рукой, показывая куда-то позади них. Уэстон быстро посмотрел в ту сторону. Выражение его лица изменилось, и он захохотал. «Да что с вами такое?» — ничего не понимая, воскликнула Кэтлин. Оглядела вестибюль и заметила, что в углу больше нет ящика. Должно быть, как только о нем упомянули, близняшки сбежали вниз и, взявшись за него по бокам, тайком утащили волоком в сторону приемной. «Девочки!» — строго потребовала Кэтлин. «Немедленно принесите его обратно!» Но было поздно. Двустворчатая дверь приемной захлопнулась, а вслед за этим послышался щелчок замка. Кэтлин замерла на месте с отвисшей челюстью. Уэстон и Хелен теперь вместе содрогались от смеха. «Должна вам сказать, — с удивлением заметила миссис Чёрч, — два самых рослых лакея с трудом внесли этот ящик в дом. Как две юные леди ухитрились так быстро его утащить?» «Вот что значит и решимость», — проговорила Хелен, с трудом переводя дыхание от смеха. Уэстон повернулся к Кэтлин. «Хотел бы я посмотреть, как вы попытаетесь отобрать у этой парочки ящик». «Я бы не осмелилась», — призналась она, сдаваясь. «Они бы меня покалечили». Хелен смахнула выступившие от смеха слезы и предложила. «Полно, Кэтлин. Пойдем посмотрим, что прислал мистер Уинтерборн. Вы тоже пойдемте, миссис Чёрч». «Они не пустят нас в комнату», — пробурчала Кэтлин. Хелен улыбнулась. «Пустят, если я попрошу». К тому времени, когда все наконец попали в приемную, хлопотливые, как белки-близняшки, уже развернули многочисленные свертки. Дворецкий, его помощник и лакеи столпились в дверном проеме, чтобы тоже взглянуть на содержимое ящика. Полный цветных стеклянных шаров, раскрашенных как фрукты, птицы с папье-маше, украшенных настоящими перьями, и фигурок танцовщиц, солдатов и животных, ящик был похож на пиратский сундук с сокровищами. Здесь была даже большая коробка миниатюрных чашечек из цветного стекла, волшебных огней, которые нужно было наполнять маслом, вставлять плавающие фитили и вешать на елку. «Пожара не избежать», — обреченно сказала Кэтлин, глядя на эти чашечки-свечи. Но миссис Чёрч заверила ее. «Мы поставим рядом пару мальчишек с ведрами воды, и если какая-то ветка загорится, они ее мигом потушат». Пандора достала из ящика большую фигурку рождественского ангела, и все ахнули. Фарфоровое лицо обрамляли золотистые волосы, а к спине крошечного атласного платья, расшитого золотой нитью и украшенного жемчужинами, были пришиты позолоченные крылья. Пока вся семья и слуги с благоговением смотрели на это прекрасное творение, Кэтлин взяла Уэстона за руку и потянула прочь из комнаты. «Я хочу знать истинную причину, по которой граф пригласил сюда мистера Уинтерборна. Хватит вешать всем лапшу на уши». Они остановились за елкой, на пятачке под парадной лестницей. «Разве он не может проявить гостеприимство к другу без скрытых мотивов?» — возразил Уэстон. Кэтлин покачала головой. «Все, что не делает ваш брат, имеет скрытые мотивы. Так почему он пригласил мистера Уинтерборна?» «Это опытный бизнесмен. Полагаю, Девон надеется получить от него полезные советы, а в будущем, возможно, заключить и сделку. Что ж, вполне возможно, но интуиция все-таки подсказывала Кэтлин, что главная причина — иная». «Как они познакомились?» «Года три назад Уинтерборн подавал заявку на вступление в два лондонских клуба, но в обоих ему отказали. Он простолюдин. Его отец — бокалейщик из Уэльса. Когда Девон услышал, как в лондонском свете сплетничают и посмеиваются над этим достойным человеком, то предложил ему членство в нашем клубе «Браблерс», а Уинтерборн никогда не забывает оказанных ему услуг». «Браблерс?» — переспросила Кэтлин. «Какое странное название». «Так называют тех, кто спорит по каждому поводу». Уэстон опустил взгляд и потер липкое пятно от смолы на ладони. «Это клуб второго ранга для тех, кого не принимают в Уайтс или Брукс, но среди его членов — умнейшие и успешные джентльмены Лондона. Такие, как мистер Уинтерборн». «Вот именно. Что он за человек?» Уэстон пожал плечами. «Он живет довольно замкнуто, доходы не афиширует, богатством не хвалится, и если захочет, может быть чертовски обаятельным. А возраст? Думаю, немного за 30 или около того. А каков внешне? Мне трудно судить, но дамы определенно находят его привлекательным. хотя со своим состоянием Уинтерборн мог бы походить на жабу, и они все равно сбегались бы к нему толпами. «Он порядочный человек?» «Если вести себя как мальчик из церковного хора, состояние не сколотить». Внимательно посмотрев на него, Кэтлин поняла, что больше ничего не сможет узнать, и уточнила. «Граф и мистер Уинтерборн должны приехать завтра днем, не так ли?» «Да, я поеду встречать их на станцию Волтон. Не хотите со мной?» «Спасибо, но я проведу время с большей пользой, если останусь помогать миссис Чёрч и кухарке. Нужно позаботиться, чтобы все было готово». Она вздохнула и с ощущением неловкости посмотрела на высокую елку. «Надеюсь, никто из местных дворян не узнает о наших празднествах, хоть это и маловероятно. Мне не следовало с вами соглашаться». Уэстон похлопал ее по плечу. «Но поскольку это уже произошло, почему бы просто не получить теперь удовольствие?»